К слову сказать, третьего дня неожиданно прибыл отряд из близнецов, возглавляемый одним из фреев. Малый рост и цыплячьи плечи не делали его похожим на воина. Кажется, Джаред Фрей был старшим сыном от второй жены, но Чезари не мог за это поручиться. Да и какая, в сущности, разница, как его зовут, если он привел пополнение и привез письмо от своего отца. Лорд Уолдер поздравлял с победой при Риверане и сообщал о поражении лорда Главера на Зеленом Зубце, вполне ожидаемым и закономерным. Старик не вдавался в подробности, но отметил, что потери хоть велики, но не фатальны. Между делом он добавил, что лишился в этом сражении внука и мужа дочери, словно ждал от Чезари возмещения этих затрат. Про подкрепление же заметил, что эта часть приданого его дочери и будущему зятю нужно распорядиться им с умом. Леди Кейтлин взглянула на него, как на умалишенного. «Нет, ничего такого я не думаю». «Просто будь осмотрительней со своими, ХМ-привязанностями». Тема была закрыта, но обиду леди Старк заметил бы и слепой. «Простите мне мою резкость, матушка», — Чезари потупил взгляд, словно и вправду чувствовал за собой вину. «После того, как я узнал об отце, Чезари всю жизнь считал себя посредственным актером, особенно в сравнении с лицедеями, заседающими в консистории, но здесь все было предельно просто. Каменное лицо, сжатые кулаки». Взгляд, метающий молнии. Публика в лице лордов поверила и оценила. С матерью все было несколько сложнее. Она поднялась единым слитным движением и с еще большим беспокойством принялась всматриваться в его лицо. «Я не узнаю тебя, Роб. Ты изменился, и это пугает меня». Пронизывающий взгляд синих глаз сковывал, порождал неуверенность и нервозность. Из-за этой женщины приходилось действовать с оглядкой. Пусть теперь угроза разоблачения не висела над ним дамокловым мечом, леди Старк могла изрядно осложнить ему жизнь. Когда он уже собирался ей ответить, в покой вошел Оливер и сообщил, что лорды уже собираются в большом зале. Признаться, предстоящий совет совсем вылетел из головы. Впрочем, так даже лучше, не придется и дальше виться ужом перед леди Кейтлин. Чертог уже наполнили люди. На приветствие и знаки расположения ушло какое-то время. Когда Чезари опустился в кресло, плечи его горели от постоянных похлопываний, а рука отнималась от пожатий. «Все вы знаете, что лорд Тейвин направляется сейчас к Харренхоллу», — начал он, обводя взглядом зал. «Также многие из вас слышали, что Ренли Баратион объявил себя королем, а Джоффри — бастардом королевы». Лорды загомонили. Чезари оставалось только цедить вино из потемневшего от времени кубка и наблюдать. Для себя он уже усвоил, что этот мир живет по законам коллегиальности. Быть может, за узким морем и есть тираны, управляющие единолично, но не в Вестеросе. Даже если план действий уже давно просчитан, нужно дать вассалам время высказаться. Они и высказывались. Говорили, кричали, били кулаками по столам, уходили, хлопая дверью, и возвращались. Марк Пайпер, светловолосый хлыщ в нежно-розовом колите, предлагал атаковать утес Костерли. Он сидел рядом с Эдмором и приходился ему хорошим другом, что не добавляло ему веса в глазах Чезари. Высмеять его идею хотелось все сильнее, пока с капризных толстых губ не сорвалось. Нужно присягнуть королю Ренли и выступить на юг, чтобы стальным кулаком ударить по Ланнистерам. Это полностью соответствовало его планам. «Ренли не король», — убежденно заявил лорд Блэквуд. «Даже если оба сына Серси и Ланнистер бастарды, есть еще Станнис Баратион. Но за Ренли просторы штормовые земли», — в пику ему заявил лорд Бракин. «Получается уже 4 королевства, договоримся с леди Аррин, 5, пара месяцев». И львы умоются кровью и побегут, поджав хвосты. Верно, решил положить конец спору Чезари. Мы поддержим притязание Ренли Баратиона на железный трон. Но как же так, взревел лорд Амбер. По праву старшинства Роберту наследует Станнис. Это все равно, что за место вас, милорд, объявить лордом Винтерфилла вашего брата Рикона. Сравнение не пришлось Чезари по душе. Ощутив его настроение, к креслу подбежал серый ветер, недобро блестя янтарными глазами. «Они убили моего отца, пришлось повысить голос, чтобы перекрыть поднявшийся гомон. Отрубили ему голову его же мечом. Они пленили моих сестер, и неизвестно, что ждет в их логове двух маленьких беззащитных девочек». В зале сгустилась тишина. «В последний раз подобный удар мой дом получал 15 лет назад». Взгляд Чезари скользил по лицам лордов. Гневным, холодным, задумчивым. Риегар Таргариен обесчестил Лианну Старк, а его безумный отец Эйрис Таргариен сжег Рикарда Старка и удавил его сына Брандона Старка. Кто-то из вас, сидящих в этом зале, был в войске моего отца, идущего отомстить. Чезари узнал о восстании Роберта Баратиона почти сразу, как оказался в этом мире. Эта история о жестокости, похоти и безумии одновременно и напугала, и восхитила его. Как долго эта страна терпела безумца на троне, как долго гордые лорды сжимали кулаки, смотря на костры и вдыхая запах горящего жира. А после, когда терпению пришел конец, на трон сел король, занявший его по праву сильного. Это значило, что у Чезари была возможность повторить это достижение. Да, мы помним это. Джон Амбер поднялся и вытянулся во весь свой громадный рост. А знаете что? В пекло Ланнистеров. В пекло Баратионов. Что они знают о севере? Эти южные корольки травы и цветов. Он обнажил меч и острием указал на Чезари. Вот тот король, которому я готов служить. Король севера. Словно по команде остальные лорды поднялись и принялись скандировать его имя и новообретенный титул. Чезари же хотелось заорать. Не сейчас, рано. Ему нужны были войска Тиреллов, корабли Тиреллов, деньги Тиреллов, а с самоназванным королем переговоры будут короткими. Взмахнув рукой, Чезари призвал всех к молчанию. «Я безмерно рад, что вы оказали мне такое доверие, но не за королевским венцом я отправился на юг. Я желаю лишь возмездия, и Ренли Баратион, тот, кто поможет мне его достигнуть. Я признаю его своим королем и в ближайшее время отправлюсь к нему на переговоры». Совсем не таких слов от него ожидали. Наблюдая, как удивление на многих лицах постепенно перерастает в разочарование, Чезари поднялся и быстро вышел из зала. Затылок ему прожигал недоверчивый взгляд синих глаз. Глава 7. Но выше прочих качеств этого, без сомнения, великого человека, следует отметить разносторонность его гения. Виндер Рисли из мистерской диссертации на медное звено роль личности в ходе гражданской войны Великого Междуцарствия. В клубах желтоватой пыли по королевскому тракту двигался отряд. Он был не настолько мал, чтобы расплодившиеся во время войны отребье, промышляющие грабежом, могло его атаковать, но и не настолько велик, чтобы привлечь излишнее внимание. Он держал путь на юг, к ставке нового короля. Скакавший во главе отряда Чезари оглянулся и сбавил темп, чтобы его нагнал верный оруженосец. Хмурый Оливер отвел взгляд и нервно отбросил со лба выбившуюся из хвоста прядь. «Что, и ты тоже собираешься учить меня жизни и в лицах показывать последствия моей ошибки?» По беззаботному голосу Чезари нельзя было понять, насколько же ему важен ответ. «Нет, милорд, не буду», — юный Фрей по-детски закусил губу. «Я верю в вас. Если бы вы хотели со мной поделиться вашим планом, поделились бы». И все-таки он дулся, как бы не изображал из себя верного вассала. За последнее время они достаточно сблизились, чтобы Оливер посчитал себя его другом. Парнишкой он был весьма способным, что позволяло Чезари строить на него большие планы. «Ох, не разочаровал бы, я не мог поделиться с тобой своими планами, так как не предполагал, что Амбер выкинет подобный фокус. Пришлось кроить свои намерения на ходу, из-за чего теперь половина моих лордов готова сожрать меня с потрохами, а другая с удовольствием на это посмотрит». Усмешка вышла горькой. Весь авторитет, добытый мной пленением Джейми Ланнистера, ушел в песок. «Но знаешь, Оливер, это лучше, чем если бы я согласился». Глаза оруженосца округлились. «Но как же так, вы стали бы правителем, независимым от Железного Трона? Полная свобода действий». Его восторг от этого был для Чезари, как бальзам на душу. Мальчишка был сметлив, деятелен и целиком и полностью принадлежал ему. Как мало оказалось надо, чтобы увлечь его за собой. Дружелюбие, участливости, одной победоносной битвы. Он пока не осознал, но уже воспринимал победы Чезари, как свои собственные. «Лорды возложили бы мне на голову уродливый венец из меди и железа, как у всех королей Севера, и решили бы, что я у них в долгу», — Чезари фыркнул. «Они ждали бы от меня наград и почестей, а не получив, оскорбились бы на мою неблагодарность». Оглядевшись, Чезари отметил, что они отдалились от сопровождения достаточно, чтобы их нельзя было подслушать. «Нет, Оливер, мой венец не будет медным, он будет золотым с вкраплениями драгоценных камней, и я добуду его для себя сам. Сам сорву с ланнистерской головы, сам возложу на свою, и пусть кто-нибудь попробует протянуть к нему загребущие руки». Темные глаза Оливера горели от воодушевления, оливковые щеки зарозовели. «Я отрублю эти руки», — выпалил он и в порыве верноподданнического настроения чуть не вылетел из седла. «Стану вашим щитом, вашей тенью. Никогда не будет капитана королевской гвардии вернее и отважнее меня». Его порыв несколько позабавил Чезари, Но он это никак не показал. Так и будет, Оливер, так и будет. Лагерь у Горького моста производил впечатление. Он походил на огромный муравейник и напомнил Чезаре о походе Карла Французского на Неаполь. Тоже обилие людей, лошадей и осадной техники, та же хаотичность и беспорядочность. Множество лордов, рыцарей и вольных всадников пришло под знамена младшего Баратиона. Как он собирается ими управлять? Судя по паре пьяных латников, попавшихся им на пути, железной дисциплиной и четкой иерархией здесь и не пахнет. При виде рыцарского турнира, длящегося явно не первый день, Хелмолин, державший знамя Старков, выругался сквозь зубы. Чезаре же разглядывал плащи и доспехи рыцарей и лордов и чувствовал себя неотесанным деревенщиной, попавшим на чужой праздник жизни. Чезаре всегда замечал за собой страсть к роскоши и красивым эффектам, и потому ему стало невыносимо стыдно за малую свиту и скромную одежду. Глядя на мужчину, сидящего на золоченом троне вместе с красавицей-женой, Чезаре ощутил жгучую зависть. Ренли Баратиону не нужно прилагать много усилий, чтобы занять железный трон. Достаточно избавиться от старшего брата и взять Королевскую гавань, что, при таком численном перевесе, можно сделать, просто закидав защитников трупами. Преклонять перед ним колено резко расхотелось. Впрочем, он не обязан делать это здесь, прямо на ристалище. «Вспомни Луи Французского», — сказал себе Чезаре. «Ты взял его армию, принял от него герцогский титул, но ничто не мешало тебе преследовать собственные интересы. Ты не обязан вносить этого разодетого в пух и прах красавчика в Королевскую гавань на руках, нужно лишь стравить его с ланнистерами, отвлечь на него внимание лорда Тайвина и наблюдать за этой схваткой, чтобы потом добить победителя. Старая, как мир, стратегия. В иных обстоятельствах он не стал бы на нее рассчитывать, уж слишком она очевидна, но в данный момент она подходила больше всего. Дело в том, что Роб Старк обладал ресурсом, которого Чезаре Борджиа был начисто лишен, добрым именем. Пока он не нарушает клятв и воюет честно, все будут ему верить, ведь он Старк. Это открывало широкий простор для интриг. Из раздумий Чезаре вывело награждение победителя турнира, точнее победительницы, Бриенна Тарт поражала своим сложением и грубой силой. Ее матушка не иначе как согрешила с медведем, иначе как можно объяснить появление на свет такой великанши. Она была выше Джона Амбера. Как жаль, что уже присягнула Баратиону, подобное приобретение было бы очень полезно. Когда же вы намереваетесь идти к Харренхоллу? Деланно беспечно уточнил Ренли. Внешне Чезаре никак не показал своего удивления. Этот надутый болван и правда думает, что глупый северный мальчишка поделится военными планами перед всей толпой его знаменосцев, наивно полагая, что среди них нет шпионов ланнистеров. Чезаре ограничился самыми общими фразами. Ему любезно предоставили королевский шатер, которым их величество все равно не пользовались. Обстановка произвела на Чезаре впечатление. Устланная мехами постель соседствовала с огромными сундуками искусной работы, забитыми королевской одеждой. На маленьких столиках лежали оружие, карты, стояли вазы с фруктами и цветами и бутыли темного стекла с вином. В кожаном кресле покоился составной лук и колчан стрел с роскошным оперением. Всего было слишком много, словно Ренли возил с собой весь собранный за жизнь скарб. Несмотря на это, не удалось избежать чувства ностальгии. Переодевшись и приведя себя в порядок, Чезаре опустился в одно из кресел и притянул к себе каким-то чудом завалявшуюся здесь книгу. «Жизнь великого мейстера и Тельмура». Странно, не про войну, даже не про охоту. Слог у автора был да нельзя занудный, а почерк переписчика, на удивление скверный, но внимательные глаза все равно выловили интересную фразу. «Все люди лелеют убийство в своем сердце, но и тогда отравитель не достоин даже пренебрежения. Однако ж яды нужно знать, не следует чураться такого знания. Противоядие – суть яд, но наоборот. Не зная яд, не подберешь ему в пару противоядие. И потому мы, мейстеры, выковываем платиновое звено, что должно в паре идти с серебряным. Что же это получается? Каждый мейстер, потенциальный отравитель, он думал об этом, когда сир Виндел Мандерли пришел за ним, когда они ехали к замку, когда пировали вместе с людьми короля Ренли. Стол был роскошен, но откусывая от перепелки, зажаренной в меду, Чезаре не мог не размышлять, сколько мейстеров заходило на кухню во время ее приготовления. Шут, гоняющийся за карликом, несколько отвлек его внимание от мрачных дум. Чезаре огляделся вокруг и с изумлением понял, что большинство из присутствующих не так уж старше его самого. Один, с прыщавым лицом, бренчал на арфе, напевая нескладные куплеты. Другой что-то жарко шептал служанке, устроившейся у него на коленях. Редко кто из них выглядел на 25, большинству же явно не было и 20. Они никогда не воевали, слышали, быть может, о войне от отцов и дедов, но сами лишь ломали копья на турнирах. Каждый из них грезит о подвигах и славе, о победах и почестях, что возвысит их самих и их дома. Таких легко увлечь, но очень сложно контролировать. Такие, в надежде выделиться, охотно идут на риск и пренебрегают приказами. Не хотите ли прогуляться, лорд Старк? Король поставил опустевший кубок и поднялся. Бриенна порывалась идти с ними, но Ренли отмахнулся от нее, чем изрядно расстроил. Ваш приезд принес мне несказанную радость. Как славно, что подобно вашему отцу и моему брату, мы поддержим друг друга в нашей борьбе с Ланнистерами. Чрезвычайно рад нашему знакомству. Чезари кивнул, изображая чисто символический поклон. «Вы можете рассчитывать на меня, как во время войны, так и во время мира, когда вы займете железный трон. И в какой же роли вы хотели бы служить мне во время мира?» Ренли хитро сощурился. «Я предпочел бы пост мастера над законами», — Чезари благожелательно улыбнулся. «Кажется, это место раньше занимали вы». Ренли рассмеялся. «По рукам». Чезари пожал его крепкую ладонь. Было бы странно, если бы он ничего не попросил. Жаль, что мы не можем породниться. Казалось, он и впрямь был опечален этим обстоятельством. Хотя, я видел вашу сестру Сансу в Королевской гавани. Настоящая красавица. У моей жены есть старший брат Уиллас. Он наследует Хайгарден. Чезари прекрасно понимал всю хлипкость династических союзов. Достаточно было вспомнить первый брак Лукреции с этим шутом Сфорца. Политическая выгода – вещь недолговечная, а чтобы получить развод, нужно пройти 9 кругов ада. Легче уж устранить нежелательного супруга или, хех, обвинить в импотенции. Впрочем, когда он станет королем, Тиреллы ему еще понадобится. Прекрасная идея, ваше величество, Чезари почти искренне улыбнулся. Осталось только обсудить это с Тиреллами. И вот, когда все так прекрасно складывалось, в замок ворвался всадник на взмыленном коне. «Государь!» – прохрипел он. «Я скакал к вам от самого штормового предела. Мы окружены. Лорд Станнис стоит у ваших ворот. Король Станнис, так он себя называет». Глава 8. В то далекое-далекое время, когда в Вестеросе вершились великие и страшные дела, один юноша решил возвыситься, чтобы принести в мир порядок и спокойствие. Автор неизвестен, сказ о Медном Короле. И вот, вместо того, чтобы ехать обратно в Риверон и планировать дальнейшие удары по Ланнистерам, Чезари был вынужден сопровождать Ренли, готовящегося к битве со своим братом. Пусть его армия была далеко, опускать в бой свое сопровождение Чезари не стал бы ни за какие деньги. Баратион пожелал, чтобы лорд Старк был рядом, а королям, как известно, не отказывают. «Я хочу, чтобы вы несли мое знамя во время переговоров. Вряд ли удастся решить дело миром, но попытаться стоит». Ренли пытался казаться мудрым и уверенным. Он щеголял своим кругозором, как дорогим плащом, к месту или нет, поминая войны древности, гремевшие в Эссосе, или тактические приемы времен завоевания Эйгона. Видимо, этим король хотел показать, что как полководец он тоже чего-то смыслит, хоть и не участвовал ни в одном сражении и не командовал и десятком воинов. Ну что ж, Чезари и не с такими павлинами договаривался. Штормовой предел напоминал рукотворный каменный кулак, вздымающийся к небесам. Если верить книгам, это одна из самых неприступных крепостей Вестеросса. Стены были слишком толстыми для осадных орудий и слишком высокими для лестниц. Чтобы захватить этот замок, тысячи людей должны умереть под его стенами. Впрочем, если верить Филиппу Македонскому, любой замок сможет взять осел, груженный золотом. Когда от небольшого лагеря отделилось две фигуры, Чезари уже собирался выехать им навстречу, но Ренли взмахом руки остановил его. «Подождем еще, мы не должны прибыть на место первыми. Не знаете, что за рыцарь валом его сопровождает?» — спросил Чезари, чтобы хоть немного скоротать время. Ренли прищурился, вглядываясь пристальней в приближающихся всадников. «Не знаю, не припомню среди его людей эргларианцев. При дворе Роберта был один», — король усмехнулся. «Ел за троих, пил за десятерых, а на турнирах любил размахивать горящим мечом. И как, лошади пугались?» Ренли дал коню шинкели. Чезари, придерживая знамя, последовал за ним. Никогда еще Чезари не видел братьев менее похожих друг на друга, чем младшие братья Баратионы. Станнис был одет просто, даже грубо, словно наемник какой-то, а не король. Его серое обветренное лицо не имело и сотой доли живости, что постоянно демонстрировал Ренли. Что ж, понятно, почему штормовые лорды предпочли младшего брата, харизмой от старшего Баратиона и не пахло, хотя некоторый опыт управления явно присутствовал. Кажется, он воевал во время восстания своего брата, но Чезаре мог и ошибаться. Братья сухо поприветствовали друг друга. Станнис скользнул по Чезаре равнодушным взглядом и переключил все внимание на Ренли. Видимо, с рабом им встречаться не приходилось. К тому же, на Чезаре сейчас не было ничего, что могло связать его с домом Старков. Если излишне не высовываться, Станнис будет думать, что перед ним сын какого-нибудь лорда из простора. Пока любимые родственнички обменивались колкостями, Чезаре обратил внимание на другого знаменосца. Им оказалась женщина. Казалось, она состояла из сполохов огня. Огнем был ее плащ, ее глаза, ее волосы. Огнем пылал и огромный камень на шее. Конечно, она была очень красива, но это была красота дамасской стали. Опаска перед ее острыми гранями пересиливала восхищение. Женщина слабо улыбнулась ему, и у Чезаре вспотели ладони. «Ведьма. Настоящая ведьма». Разговор меж братьями тем временем перешел на повышенные тона. «Меня сделают королем мечи простора, копья штормовых земель и щиты севера», — горячился младший Баратион. «Севера?» — переспросил Станнис. «Да, севера», — вскинул подбородок Ренли. «Роб Старк поддерживает меня. Можешь лично в этом удостовериться», — и кивнул в сторону замершего Чезаре. Теперь все становилось ясно. Его везли сюда в качестве трофея, чтобы похвастаться перед соперником. Губы Станниса сжались в линию, а зубы скрипнули, как плохо смазанная дверь. «Ваш отец был человеком чести. Очень жаль, что вы на него не похожи». Рука метнулась к мечу быстрее, чем Чезаре успел осознать. Слова Станниса задевали, хоть и рассчитывались они на Робба Старка. Чезаре не был похож на Родриго Борджиа, в отличие от того же Хуана. Долгое время это угнетало его, а слухи о романе матери с Делларвери лишь подстегивали подозрения. С трудом Чезаре обуздал свой гнев. «Не стоит разбрасываться подобными словами, лорд Станнис», — выдохнул он сквозь зубы. «Ситуацию невольно спасла женщина. Вам стоит покаяться, лорд Ренли, эрглор милостив». Ренли демонстративно закатил глаза. «Это вам всем следует каяться, моим войскам ничто не стоит опрокинуть ту жалкую кучку, которую вы называете своей армией. Придет рассвет и увидим», — ответил Станнис и, развернув коня, отправился прочь. «Энда, мой брат ни чуточки не изменился», — раздраженно заметил Ренли, глядя ему вслед. Роскошный шатер Ренли светился подобно причудливому фонарю из зеленого стекла. Вход охраняло двое гвардейцев в радужных плащах. Пока Бриенна, словно оруженосец, одевала короля, он совещался со своими лордами. Тарли хотел выступить, не дожидаясь рассвета, и, на месте Ренли, Чезаре поддержал бы его, но Баратиону нужна была честная победа. Глупо, право слова, особенно, если учесть многократное преимущество одной из сторон. Когда лорды ушли в свои шатры, Ренли повернулся к Чезаре. «Как вам заявление моего брата?» Усмехнувшись, поинтересовался он. «Кто бы мог подумать, что все эти годы королева наставляла моему брату рога со своим собственным братом. Даже если это все ложь от первого до последнего слова, представьте, как об этом заговорят потомки. Во что они превратят нас всех, эти потомки? Что это вас, ваша милость, на философствование потянуло? От кого, а от Ренли таких рассуждений Чезаре не ожидал? Не знаю», — протянул король. «Позвать что ли Лореса? Выпьем за будущую победу покупку арборского золотого». Чезаре лишь пожал плечами. Лично он никогда не напивался перед битвой, но если король желает, вдруг откуда-то повеяло холодом. Пламя свечей колыхнулось, бросая отблески на стены шатра. Тень Ренли стала меняться, словно вода, перелитая из одного кубка в другой. Исчезли рассыпанные по плечам волосы, силуэт же словно скукожился, становясь сухим и кряжестым. Чезаре узнавал эту тень, хоть и видел ее обладателя лишь раз, и от этого открытия мороз шел по коже. Тень подняла меч и нанесла удар. Ренли пошатнулся и непременно бы упал, если бы Бриенна не поддержала его. Из раны на горле хлынула кровь. Бриенна взвыла, как раненое животное, продолжая прижимать к себе мертвое тело своего короля. Первые на шум прибежали гвардейцы. Завязалась драка. Несмотря на свою потерю, женщина не растерялась и выхватила меч, сопротивляясь изо всех сил. Сжав деревянные от волнения пальцы на рукояти, Чезаре обнажил клинок и пошел в атаку сам. Отвлеченная Бриенна среагировала молниеносно и попыталась откинуть его, из-за чего открылась для других. Меч Сиреммана описал дугу и вошел в шею женщины, дробя позвоночник. Голова осталась болтаться на нескольких жилах. Чезаре, как подкошенный, осел на пол и вцепился в собственные волосы. Мы с королем говорили о битве, когда она ни того ни с сего не выхватила клинок и не, дрожь в голосе даже не пришлось изображать, Чезаре еще не отпустило то чувство, возникшее при явлении тени. Прибежавший Оливер захлопотал над ним, как заботливая нянюшка. Он притащил теплый плащ и раздобыл где-то горячее вино с пряностями. Когда в шатер ворвался лорд Терли и потребовал от Чезаре, как от единственного свидетеля объяснений, 18-й сын лорда Уолдера так зыркнул на него, что впору готовить септу к отпеванию. Тело короля накрыли одним из его плащей и положили на стол. Рядом с ним серой тенью маячил сир Лорес, за одну ночь словно повзрослевший на целую жизнь. Пока Рован и Терли решали, что делать дальше, Чезаре положил руку на плечо Тиреллы и знаком указал на выход из шатра. Пройдя по взбаламученному смертью короля лагерю, они подошли к канареечному шатру Лореса. Слуг в нем не было, потому свечи не горели, но и без них можно было различить очертания предметов. Чезаре не просил зажечь свечи, тьма не была помехой для предстоящего разговора. «Простите, что не дал вам оплакать потерю, но этот разговор необходим. Вы были там, судя по голосу», Лорес с трудом сдерживал ярость. «Вы были там, когда его убивали?» «Да», — прозвучало устало и обреченно. «И это будет грызть меня до скончания жизни», — тяжело вздохнув, Чезаре продолжил. «Скажите, сир Лорес, кому более всех выгодна эта смерть?» «Станнису», — не задумываясь, выпалил Тиреллу. «Не может победить честно, так решил убийцу подослать». «Нет», — задумчиво протянул Чезаре. «Он слишком прям для этого. К тому же, во время переговоров он выглядел обреченным, словно не верил в свой успех, но все равно не собирался уклоняться от боя». Чезаре прошелся по шатру, сокращая дистанцию, оказываясь прямо напротив замершего Тирелла. «У него старые счеты с моим отцом», — парень ухватил мысль, к которой его вели, — «и потому союз между ним и простором невозможен». Чезаре устроился на подлокотнике кресла, в котором сидел Лорес. Он старался не нависать, подавляя собеседника, но и слишком не отдаляться, теряя контакт. Если бы король Ренли не заявил о своих правах на железный трон, кого бы поддержал простор? Вкратчиво поинтересовался Чезаре. «Ланнистеров», — после долгого молчания заявил рыцарь. «Тейвин сейчас в Харренхолле зализывает раны. Он не успел бы защитить королевскую гавань. И тогда он подослал убийцу, оплатив его услуги своим проклятым золотом», — мысленно закончил Борджиа. «Я не предлагаю союза или династического брака. Тиреллам ни за что любить Старков, но и ненавидеть тоже. Подумайте, нужно ли простору вступать в войну на стороне коронованного бастарда? Хотите от простора нейтралитета? Хотя бы. Я передам ваше предложение отцу», — голос Тирелла звучал задумчиво и устало. Чезаре поднялся и пробормотал прощание. Кажется, его ухода Лорес не заметил. Найти Оливера не составило труда. Заметив приближение патрона, юноша укоризненно посмотрел на него, но промолчал. «До рассвета не больше часа, и у меня на уме одна авантюра. Солдаты у ближайшего костра о чем-то громко спорили, потому можно было не бояться лишних ушей. Что от меня требуется?» Сразу перешел к делу юный фрей. «Если меня кто-то будет искать, придумай какую угодно байку, лишь бы моего отсутствия не заметили. И еще найди мне лошадь». За что можно было похвалить Оливера, так это за исполнительность. Его не требовалось упрашивать, он не требовал немедленных объяснений. «Берегите голову, милорд, иначе отец найдет способ оживить вас, чтобы уж точно от клятвы не отвертелись», — и чувство юмора у него было черным, как убивающая тень, то, что нужно для настоящего наперсника. Проскочить дозор Чезаре и не пытался, лишь надвинул поглубже капюшон и показал на тубус, скрепленный печатью. Послание для его милости. Его тут же проводили к шатру, куда, после минутных промедлений, впустили. На счастье, Станнис был в одиночестве. Он стоял над картой в полном вооружении и нахмурился, увидев гонца. «Я же говорил вам не разбрасываться словами», — Чезаре сорвал капюшон и ухмыльнулся. Станнис никак не выдал удивления. «Зачем вы пришли?» На его щеках заиграли жевалки. «Ваш брат умер этой ночью. Впрочем, вам об этом известно не хуже меня». Не обращая внимания на его раздражение, Чезаре опустился в кресло и даже стащил из стоящей на столе вазы пару бордовых виноградин. «Чтобы вы не подумали обо мне, Ярин Ли не присягал, он явно считал иначе, отрывисто бросил Станнис. На это оставалось лишь пожать плечами. Он не лжет, женщина вошла неслышно, словно сама смерть. Чезари сразу же вскочил и отвесил ей церемонный поклон. Он так и не узнал о ее положении, но чувствовал, что это было правильно. «Мелисандра Асшайская», — произнесла она и протянула руку для поцелуя. От ее тонкой бледной кисти губы Чезари опалило холодом. Стоило выпустить ее руку, как она тут же упорхнула и остановилась за плечом Станниса. «Он не лжет», — повторила Мелисандра. Он действительно не преклонял колени перед Ренли Баратионом. Чезари ощутил, как ноги его ступили на тонкий лед. Сейчас, под прицелом алых глаз, он должен быть предельно честным, иначе он может повторить судьбу Ренли. «Я пришел сюда, чтобы заключить союз», горло от волнения пересохло, но он даже не смотрел на стоящий совсем рядом кувшин. «Ланнистеры – наши общие враги. Обманом и кровью они пришли к власти. Обманом всего королевства и кровью моего отца и вашего брата. Ближе к делу, лорд Старк, уже светает», – все так же грубо бросил Станнис. С трудом подавив раздражение, Чезари продолжил. «Я готов преклонить колени и поклясться в верности, но пусть до поры до времени это останется тайной. Я законный король», – зубы Станниса заскрежетали. «Что же вас смущает, лорд Старк? Шпионы Вариса повсюду, ваша милость, потому я проник в лагерь под видом гонца. Пока ланнистеры думают, что мы разобщены, в наших руках огромное преимущество», Чезари вскочил, воодушевленный собственной речью, и подошел к карте. «Наши армии могут до поры до времени сосредоточиться на мелких целях, чтобы потом соединиться для решающего сражения. Зачем расходовать силы в мелких стычках, когда можно положить конец войне ударом в самое сердце?» Палец короля уперся в башню, которой была обозначена Королевская гавань. «Пока Тайвин Ланнистер не разбитый в любой момент может ударить с тыла, атаковать столицу нельзя». Чезари не хотелось затевать долгий изматывающий спор. Бессонная, полная событий ночь плохо сказалась на его состоянии. К тому же, ему уже пора была возвращаться. Нужно вторгнуться в западные земли, лишить львов провизии, захватить замки их знаменосцев, взять Костерлирок. Лишь после этого нужно брать Королевскую гавань, чтобы победа была окончательной. Станнис задумался, из-за чего его лоб прорезали глубокие морщины. Мелисандра грациозно склонилась над ним и что-то зашептала на ухо. Рассвет уже занимался, из-за чего Чезари все сильнее нервничал. Наконец женщина отстранилась и приблизилась к Чезари. «Его милость решил принять ваше предложение, лорд Старк», ее слабая улыбка напомнила Чезари о ране, перечеркнувшей горло Ренли Баратиона. «О деталях договоритесь позже. При моем посредничестве». Его захватили двойственные чувства. С одной стороны, эта женщина была опаснее и смертоноснее любого мечника, и вызывала оторопь. Но с другой, не этого ли он добивался, пробираясь в лагерь потенциального врага, что стоили Тиреллы с их армиями и флотом, если однажды собственная тень может ополчиться против тебя? Сила, которой владела эта женщина, была для Чезари желаннее любой армии, и он сделал первый шаг к их достижению. Глава 9. Знать человека – это не распивать с ним бутылочку Дарнейского по вечерам, даже не скакать бок о бок на острие атаки. Знать человека – значит ведать о самых спорных, самых темных его поступках и не попрекать его ими. Оливер Фрей – мастер над шептунами. Как показывает жизнь, любой план, выверенный до мелочей, в итоге летит в пекло от неучтенных причин. Учесть все до мелочей невозможно, каким бы гениальным стратег ни был, он не бог и не провидец. Остается лишь жадно собирать знания, чтобы не оставалось темных туманных пятен. Мистическая сторона бытия всегда была для Чезари темным пятном. В юности алхимия и астрология казались ему чуждыми, бесполезными науками. Также равнодушен он был и к схоластике. Занимаемый сан требовал знания Евангелия и трудов отцов церкви. Что ж, он корпел над Фомой Аквинским и Григорием Великим, втайне зачитываясь Анабасисом Александра и записками о Галлийской войне. Ему было проще в мире, который можно увидеть и потрогать руками, полном брецания оружия и победных кличей. Алая ведьма заставила его признать собственную ограниченность. Если не замечать проблемы, она не исчезнет сама собой. Ему требовалось понять, познать мир иначе или его ждет судьба Ренли. Мелисандра должна была стать его проводником, наставником. Этот ограниченный вояка даже не понимал, какое оружие само упало ему в руки. Хватило одной встречи, чтобы дойти до этого. Всю неделю потом снились багровые всполохи и бьющиеся в агонии тела. Отряд стремительно приближался к Риверону, что наполняло Чезаре уверенностью и спокойствием. Уже скоро он войдет в привычную колею и будет разбивать армии и брать замки. Тейвин Ланнистер был опасным врагом, но он, хотя бы, не владел магией. Когда до Риверона оставался неполный день пути, им попался отряд всадников. Лютоволк на знаменах успокоил схватившихся было за мечи воинов. Вперед выехал Тион. Он на удивление уверенно держался в седле. Его длинные волосы были зачесаны так, чтобы скрыть отсутствующее ухо. Они вместе спешились и обнялись. «Вас долго не было», — заметил Грейджой, слишком внимательно оглядывая Чезаре. «Слишком долго. Мы предполагали засаду. Или западню. Случилось нечто непредвиденное. Расскажу позже». Соединившиеся отряды двинулись дальше. Тион держался на полкорпуса позади, по всей видимости, рассчитывая на объяснение. «Что-то произошло, пока меня не было». Трудно было не заметить гнетущее настроение рыцарей, сопровождающих Грейджея, да и сам он не сыпал остротами. «Пока тебя не было, Эдмар решил проявить инициативу», Тион скривился так, словно хлебнул уксуса. «Он позволил некоторым лордам попытаться отбить родовые замки своими силами». При таких новостях невольно вырвался тяжелый вздох. «И что, помогла его тактика?» Тион лишь поджал губы и помотал головой. «Два дня назад узнали». Григор Клиган с сотней всадников штурмовал Дарри и вырезал весь гарнизон. Не пощадили никого, даже маленького лорда Лимана. Чезаре не удержался и выругался сквозь зубы. Этого ему только не хватало. Хитрая тактика, не одолели на поле битвы, так измором возьмем. Один летучий отряд с командиром отморозком, и дело сделано. Простолюдины боятся, обозы двигаются с оглядкой, вассалы негодуют, у сюзерена приступ мигрени. А что-нибудь хорошее в мое отсутствие произошло. Надеяться на подобное было глупо. Сир Бриндан пришел в себя, удивил его Тион. Даже с постели поднимается. Мистер Виман ругается, но он и со мной ругался, когда я пытался с ним спорить. Ужасный старик. Он вздрогнул и замотал головой, словно стараясь отогнать страшные воспоминания. Он выглядел настолько забавно, что Чезаре невольно улыбнулся. Как хорошо, что есть в этом мире люди, способные несмотря ни на что заставить его улыбаться. На крепостной стене было холодно, но вернуться в чертог Чезаре не спешил. Шумел ветер и трепал отросшие волосы. Цикады, подобно хористам, завели свою пронзительную песнь. В некотором отдалении переговаривались часовые, жмущиеся около жаровин. И никто ничего не просит, не требует, потрясая кулаками и брызжа слюной. Как же хорошо! Сразу по прибытии он разослал воронов ко всем уехавшим лордам с призывом вернуться обратно под стены Риверона. Для действий против Тейвина нужен был единый кулак, а не жалкие огрызки армии. Дружины большинства речных лордов были немногочисленны, а замки плохо укреплены. Лишь близнецы Эйсигард представляли стратегическую ценность. Однако не все оценили его поступок. Эдмар, к примеру, прямо сказал, что племяннику он присяги не приносил и сам в состоянии принимать решения относительно своих вассалов. Наглый пустоголовый фазан. Видимо, пленение его ничему не научило, и он все еще мнит себя великим полководцем. Раздражение накапливалось постепенно, по капле. Невольно подслушанные шепотки, долгие оценивающие взгляды, разговоры, в которых что ни слово, то двусмысленность. Ему мигом вспомнили и возраст, и отказ от предложенной короны, и неудачное посольство Кринли. Леди Киетилин долго отмалчивалась, но, за одной из общих трапез в чертоге, разразилась эмоциональной речью о важности родного дома. Курица нашла способ намекнуть, что хочет обратно в свою выстуженную конуру. А то, что своим поступком она фактически приняла сторону своего брата, это ничего, мелочь. В эти тяжелые дни поддержка тех немногих, что продолжали в него верить, была неоценима. Подначки Тиона, забота Оливера и участие прибывшего из близнецов Галбарта Главера помогали ему собраться с силами. Нужны были новые победы, что должны сплотить лордов вокруг него. И у Чезаре появилась достойная идея. Атаковать Харринхолл было безумием. У старого льва было как стратегическое, так и численное преимущество, но можно было повторить его ход, создать угрозу замкам его знаменосцев и основательно пограбить западные земли. Идти на Костерлирок резона не было. Пока Чезаре не достигнет своих целей, война должна продолжаться, а вот захватить знаменитые золотые рудники. Подобный куш стоит риска. Убывающая луна освещала воды Камниганки, серебрила камни крепостной стены. Цикады стихли, и нависшая над замком тишина казалась недобрым предзнаменованием. Послышались торопливые шаги и мерное позвякивание. Можно было не оборачиваться, чтобы узнать, Кто стоит за спиной? Мистер Виман. Старик не выглядел удивленным. Он почтительно поклонился. С самого вашего возвращения пытаюсь выгадать время, чтобы застать вас одного, признался мистер, подходя ближе. Есть нечто, что вы должны узнать. Я слушаю. Чезари внутренне напрягся. Радостные вести так не сообщают. Мгновение на лице Вимана отражалось сомнение. Он невольно отступил назад и уже собирался сказать, что передумал, как вдруг нахмурился и тряхнул головой, отгоняя малодушие. Он решился. Ваша мать, леди Кейтлин, несколько раз спускалась в темницу к Джейми Ланнистеру. Его голос был глух, как басовитые удары колокола. О чем же они говорили? Чезари даже был несколько разочарован, и стоило из этого делать такую тайну. Мистер лишь пожал плечами. Она каждый раз отпускала стражу. Никто не знает. Иными словами, эта смелая женщина ходит в клетку ко льву и закрывает за собой дверь. Интересно, что же они так увлеченно обсуждают? А может нет, эта ханжа до такого не додумается. Но вроде он хорош собой, чуть ли не красивейший мужчина семи королевств. Только после продолжительного заключения от него наверняка воняет, как из выгребной ямы. Это можно использовать. Даже если обожаемая матушка плетет против него интриги, и на нее можно найти управу. Мистер уже развернулся и сделал несколько шагов в сторону башни, когда Чезари окликнул его. «Мистер Виман, у вас есть платиновое звено?» Плечи старика окаменели. Он медленно обернулся. «Что? Простите, у вас есть платиновое звено?» Во второй раз вопрос прозвучал как утверждение. Старик загремел цепью и оттянул два светлых звенья. В его глазах читался непонятный вызов. «Как видите, я достиг определенного успеха в данной области. Чудно». Чезари пытался говорить как можно мягче. Стальной блеск в глазах мейстера вызывал определенную опаску. «Я хотел бы, чтобы вы обучили меня». Повисшее молчание стократно усилило разлившееся в воздухе напряжение. «Я отправлю ворона в цитадель и спрошу дозволения конклава», — холодно бросил мейстер, после чего поспешил закончить неприятный разговор форменным бегством. «Это деликатная попытка отмахнуться от моей просьбы», — бросил ему в спину Чезари. «Ох, не стоило повышать голос». Виман обернулся и с несвойственной его возрасту прытью подлетел к Чезари. «Хочешь разбираться в ядах, заносчивый мальчишка? Как просто? Пару унций порошка в бокал вина за ужином и твой враг отправляется навстречу к семерым. Так думаешь?» Его тонкие сухие руки с неожиданной силой впились в плечи Чезари. Отчего он так взъелся? Вроде бы нрав у Вимана вспыльчив, но чтобы настолько. Должна быть причина. Либо он гуманист и отрицает всякое убийство, либо... «Кого вы отравили, мистер Виман?» Всего лишь догадка, удар вслепую, но потому, как побледнел старик, Чезари понял, что попал в точку. Он отшатнулся, отвернулся, стараясь скрыть свои чувства, но было уже поздно, он успел себя выдать. «Я не тот человек, что треплет языком, мистер. Думаю, вы тоже, потому я и обратился именно к вам. Да, а еще потому, что Лювин наверняка доложит о его интересе матушке, да и ответа от него ждать не меньше месяца. Я умею ценить помощь, что мне оказывают, мистер. Знаете это? Вот после этого можно разговор и завершить». Признаться, Чезари надеялся на большую лояльность мистера Риверона, хоть и грех ему жаловаться, выведанная тайна может стать мостом к доверительным отношениям, если, конечно, старичок не подумает применить на нем свои знания ядов. Чезари поежился, за время стояния на стене он успел изрядно продрогнуть, и поспешил в свои покои, где его уже давно дожидалась одна роскошная служанка дарнейских кровей. Глава 10. Любая военная кампания начинается с решимости и пинты доброго Иля, распитого в правильном окружении. Тион Грейджой, десница короля. Та сцена надолго сохранилась в памяти Чезари, и всякий раз, стоило вспомнить о ней, невольно поднималось настроение. Это произошло на следующий день после разговора с мистером Виманом. Чезари без стука ворвался в покой матери, сбивая с ног оказавшуюся на пути служанку. Леди Кейтлин как раз завершала утренний туалет, одна девушка расчесывала ей волосы, другая помогала с выбором украшений. Леди Старк послала в сторону сына взгляд, полный удивления и возмущения. Прежде чем она в полной мере выразила все эти чувства, Чезари отрывисто бросил слугам: «Оставьте нас». Дважды повторять не потребовалось. Оставшись наедине, Чезари с недоверием посмотрел на нее и скрестил руки на груди. «До меня дошли очень занимательные слухи, матушка. Одна благородная дама подозрительно зачастила в подземелье. Легкая досада на ее лице сменилась самой искренней печалью. «Послушай, Роб», она выставила руки вперед в чисто оборонительном жесте. «Ау, да вы, леди, побаиваетесь своего первенца. Вы давно заметили изменения, но списали все на взросление, на потрясение от смерти отца, на свалившуюся на плечи ответственность. Вы потеряли контроль над своим сыном, даже разучились понимать его поступки, словно кто-то чужой, незнакомый занял его место. Вы гоните от себя эту мысль, но все равно со временем возвращаетесь к ней. Я скучаю по девочкам». Она отвела глаза, скрывая выступившие на них слезы. «Ты обещал вернуть их мне. А при чем здесь Джейми Ланнистер?» Кейтлин промолчала, нервно прикусив губу. «Темните, леди. Ну что ж, а хотите, я расскажу, какие слухи ходят по замку?» Яд в его тоне можно было измерять фунтами. Молодая вдовушка соскучилась по мужской ласке и отправилась искать утешение в объятиях плененного красавца Ланнистера. Пощечина, обрушившаяся на левую щеку, стала для Чезари полной неожиданностью. Он невольно схватился за горящее лицо, ощущая во рту железный привкус крови. Хрупкая на вид дама умудрилась разбить ему губу. Теперь же эта дама шипела рассерженной фурией. Как твой язык только смел произнести подобную мерзость? Страх пал под натиском всепоглощающего гнева. А Эддард, настал тот день, когда наш сын называет меня шлюхой. Я этого не говорил, матушка, вставил Чезари в поток ее возмущений. Так скажут стражники, служанки, возможно, некоторые из лордов, наименее лояльных мне. Им легче будет поверить в низменные порывы, чем в вашу добродетель. Хотите ли вы быть женщиной, о которой шепчутся на кухне и у колодца, или считаете себя превыше любых подозрений? С этим леди Кейтлин не стала спорить. И что же ты предлагаешь? Ее мысли наконец вошли в правильное русло. Вы давно хотели повидать Брана Эрикона. Проведите несколько месяцев с ними, в Винтерфилле. За это время слухи улягутся. К тому же, мне будет спокойнее от осознания, что Винтерфилл в надежных руках. Леди Старк размышляла недолго. Завтра же отправлюсь. Выделю вам отряд сопровождения. Чезари поцеловал ее руку, невольно оставляя на светлой коже ржавое пятно. Оставалось лишь поздравить себя и наградить кубком Арборского Золотого. Почему он уделял данному, на первый взгляд незначительному, эпизоду столько внимания? Чезари готовился к большому походу на запад. Он планировал надолго покинуть Риверон и не хотел, чтобы по возвращению его ждали какие бы то ни было сюрпризы. Импульсивность леди Кейтлин могла знатно подпортить ему игру. С нее бы сталось как заколоть цареубийцу в приступе меланхолии, так и вправду переспать с ним, а незапланированное рождение нового братика или сестрички было бы тем еще сюрпризом. Потому леди Кейтлин тряслась в закрытой повозке на королевском тракте, а не плела интриги в Риверане. Чезари был спокоен. Воздух в горах морозный, пробирающий до костей, но с кострами нужно быть осторожным. Не так далеко раскинулась горная деревушка, и заметить дым может любой ребенок. Чезари оставалось лишь кутаться в тяжелый плащ на меху и мысленно представлять себе ласковое итальянское солнце. Рядом привычно стучал зубами Оливер, мурлыкал под нос какую-то песенку Тион, и хмуро молчал лорд Гловер. За долгие дни дороги они успели все обсудить и проговорить, потому смысла трепать языком не было. Впрочем, не все в отряде так молчаливы. До Чезари невольно долетел обрывок разговора. «И вот тогда я помочусь в постель коменданта. Вот будет умора». Чуть приотстав, Чезари повернулся в сторону притихших солдат. «Хочу напомнить вам, что золотой зуб нам еще пригодится. Это не разбойничий рейд ради грабежа. Мы создаем плацдарм для будущего наступления, так что амбары мы не жжем, служанок не насилуем и в постели не мочимся. Конечно, если не хотим помереть с голоду, получить отраву в суп или спать на вонючем тюфике». Возражений не последовало. Чезари был уверен, что на следующем же привале его слова разойдутся по всему отряду. Золотой зуб был важен. Конечно, его можно было обойти по горным тропам, что собственно его отряд и делал, но тогда можно ставить крест на снабжении. По плану же, требовалось закрепиться на землях севернее Сарсфилда, именно они богаты золотом. К тому же, до Костерлирок оттуда рукой подать. Ох, сколько же сил у Чезари ушло на утверждение плана. Особенно возмущались речные лорды. Чтобы умаслить их, даже пришлось поставить Эдмара Талли во главе основного войска. Правда, если все пройдет успешно, ему не придется вступать в бой. Золотой зуб, не простой орешек, не Костерлирок, конечно, но пару месяцев осады отнять может, а промедление в случае Чезари неприемлемо. Разведка черной рыбы донесла, что гарнизон в замке не больше 300 человек. В основном это были недобитки, бежавшие от стен Риверона, что существенно упрощало задачу. Нынешний глава дома находился в Харренхолле, вместе с прочими знаменосцами Тайвина Ланнистера. Замком в его отсутствии управляла его дочь и наследница Алисона. Схема укреплений, которую Чезари попросил нарисовать, вышла косой и кривой. Впрочем, одно было ясно точно, со стороны западных земель стены сильно обветшали, да и охраняли их хуже. С одной стороны в этом был резон, ну зачем кому-то из западных лордов штурмовать крепость, перекрывающую путь на запад. С другой же это открывало определенные возможности. Когда серость непривычно пасмурного дня стала сменяться чернотой ночи, невдалеке показались силуэты нескольких всадников. Остроглазый Оливер с минуту щурился, после чего признал в них представителей своего дома. «С таким хорошим зрением ты мог бы быть неплохим лучником», — заметил Чезари. «Я и есть неплохой лучник», — буркнул Фрей и после некоторого промедления добавил. «Милорд, так, и в чем причина твоего плохого настроения?» «Да так», — Оливер огляделся, проверяя, не подслушивают ли их, и после этого перешел на шепот. «Я хотел попросить сира Бриндина обучать меня». «И что же?» — так же тихо уточнил Чезари. «Это же просто отлично, оттачивать свои навыки просто необходимо». Оруженосец смутился и закусил губу. «Кто я такой, чтобы такой человек, как Бриндин Талли, уделял мне свое время?» Столько сомнения и стыда было в его голосе, что Чезари не сразу нашелся, что ответить. «Ты друг Робба Старка, а это значит немало», заметив, как округлились глаза Оливера, он добавил. «Вот возьмем золотой зуб, и буду лично за тебя ходатайствовать». Разговор пришлось прервать. Сир Джаред Фрей уже спешился и докладывал о продвижении своего отряда, но еще долго Чезари грел благодарный взгляд, наблюдая за тем, как его войска взбираются на вал и бегут к крепостным стенам. Чезари не думал о победе. Он до боли сжимал кулаки и успокаивал вздумавшего показать характер коня. Со стен посыпались редкие стрелы, защитникам не дали времени, чтобы приготовиться к штурму. Чезари не дал своим людям отдыха после долгого марша и сразу скомандовал атаку. Весь план строился на внезапности, как Робб Старк может идти на штурм, если он со своей армией намного миль восточнее. Войско передвигалось малыми отрядами по десятку человек в каждом, что увеличивало шансы на успех. Правда, имелись и ограничения. Войско Чезари состояло лишь из 700 воинов, что, учитывая 300 гарнизона, было совсем нехорошо. «Отлично», стоящий рядом Оливер ободряюще улыбнулся. «Они уже на стенах». Одним семерым ведомо, каких трудов стоило Чезари отговорить его участвовать в штурме и бежать с лестницей в руках вместе с остальными. Пришлось придумать для него специальную миссию, найти и взять под стражу леди Алисонну, а также напомнить про обещанное обучение у дяди Бриндина. Когда ворота открылись, Чезари мысленно облегченно вздохнул. Сладкое предвкушение осело на губах, и он послал коня вперед. В этот день его меч лишь раз отведал крови, когда на него набросился латник с топором. С теми же, кто не сдался и не был упокоен в первые полчаса штурма, разбирались телохранители Чезари. Маленького Джона даже умудрились поцарапать, что того изрядно впечатлило. Оставив братьев Карстерков устраивать пленных, Чезари направился к донжону. На пути ему попался Оливер, как-то упущенный из виду во время штурма. «Все сделано в лучшем виде, милорд», лицо оруженосца сияло от переполнявшей его гордости. «Леди Лиффорд пыталась бежать по подземному ходу. Я отправил ее в свои покои и приставил пару надежных людей». «Молодец», Чезари хлопнул его по плечу. «Иди, проследи, чтобы маленький Джон не опустошил все погреба до начала пира». Солнце сияло на ярком небосклоне, отражаясь от заснеженных горных вершин, а над крепостью веяло гордое волчье знамя. Глава 11. «Пусть о тебе судят по твоей семье или по месту, где ты родился. Когда они поймут, насколько сильно ошибались, будет уже поздно. Император Робб Старк, первый сего имени по учению наследником моим». Письмо в руках прямо-таки жгло пальцы. Горящее сердце на печати не оставляло сомнений в личности отправителя. Как же долго Чезари ждал весточки от красной жрицы. Сургуч поддается напору ножа, и вот уже глаза бегут по ровным аккуратным строчкам. Так, Станнис взял штормовой предел. Хорошо, этого следовало ожидать. Все штормовые лорды должны присоединиться к нему, а это сильная конница и немалый флот. Хочет захватить Ланниспорт, чтобы еще больнее ударить по Ланнистерам. Карты вам в руки, ваше оленье величество. Встреча в деревушке близ Эшмарка, через 2 недели. Ну что ж, можно и встретиться. Чезаре как раз собирался двигаться в том направлении. Заодно и замок можно взять. Немного отойдя от пьяного угара первых дней, Чезаре всерьез занялся планированием. Сил на дальнейшее продвижение у него не было, поэтому приходилось ждать, пока армия под командованием дядюшки Эдмара не покажется на горизонте. Треть доступных сил остались в Риверане на случай, если Тайвин Ланнистер решится прийти за своим сыном. Ими командовал лорд Кармстерк, доказавший собственную лояльность и полезность. Не стоило забывать о главной цели данной кампании. Война, дама лихая и прожорливая, а золота никогда не бывает слишком много. Основа силы и благополучия Ланнистеров – богатство и страх. Ударив по первому, можно сильно подорвать второе. После захвата шахты должны продолжить работу, не теряя в добыче. Здесь нужно подойти как можно деликатней. Нужны не вояки, а бывшие костеляны или лорды, умеющие управлять своими землями. Притом командирские должности должны быть распределены равномерно между северянами и уроженцами речных земель, чтобы свести недовольство к минимуму. Что может предпринять Тайвин? Пойдет ли он освобождать свои земли или посчитает угрозу от Станниса более весомой? Если подумать, откуда ему знать, что флот Баратиона движется на Ланниспорт? С таким же успехом он мог бы пойти и на Королевскую гавань. В таком случае выбор очевиден, удержать столицу важнее, чем родовой замок. Надо будет, чтобы дядя Бриндин послал ворона своим людям, спешное отступление из Харринхолла трудно будет не заметить. Однако у старого льва могут найтись союзники в лагере Станниса, и тогда цель похода утечет к нему. Что ж, этого нельзя исключать. В дверь постучали, и в проеме появились Оливер и Тион. Последний был довольно вял и глядел на все сонно и безрадостно. «С добрым утром, Грейджой», — улыбнулся Чезаре. «Сегодня ты раньше, чем обычно, всего лишь полдень». Заметив ухмылку Оливера, Тион недовольно буркнул. «Что, а сам-то тоже только поднялся со своей смазливенькой прачки?» На это Фрей лишь беспечно пожал плечами. За последние дни его неожиданный успех у замковой обслуги женского пола только ленивый не обсудил. «Вы бы для разминки хоть на разведку съездили, а то ко дню выдвижения и на коня сесть не сможете», — с притворным возмущением пожурил их Чезаре. Юноши переглянулись. На миг воцарилось молчание, а после грянул дружный хохот. «Что? Чего смешного?» — возмущенно вопрошал Чезаре, пытаясь перекричать неожиданно спевшуюся парочку. Пока Тион пытался восстановить дыхание, Оливер что-то невнятно лепетал. Торухин шутил, что хорьки быстро плодятся. Говорил, что еще долго внешность местных будет напоминать о нашем тут сидении. Как Чезаре не пытался, связать это со своим советом не смог. «И тебе не обидно?» — поинтересовался Чезаре. «Никогда не хотел поставить насмешников на место, а на что обижаться? Хорьки довольно забавные, да и мех их намного ценнее волчьего», — отшутился Оливер. Чезаре не стал допытываться. Вместе с друзьями он пообедал свежей олениной и пирогом с почками, запивая все это прекрасным дарнийским из личных запасов лорда Лиффорда. Застолье прервало появление слуги, сообщившего, что леди Лиффорд хотела бы увидеться с ним. Чезаре не возражал. Внешность леди Алисоны была до нельзя заурядна. Ее треугольным личиком, мышиными волосами и длинным нескладным телом вряд ли вдохновился бы художник или ваятель, но нельзя было не заметить ум и хватку в ее темных глазах. Леди присела в реверансе, на что Чезаре ответил небрежным кивком. Бледность и легкое подрагивание скрещенных рук выдавали ее волнение, в остальном же она старалась держать себя достойно. «Милорд, я бы хотела поговорить с вами наедине. Можно было бросить с видом победителя. Говорите при них, у меня нет секретов от моих людей». Чезаре не стал. Когда они остались одни, девушка спросила с видом мученицы: «Что со мной будет?» Чезаре не собирался примерять на себя роль императора Максимина. «Вы будете моей гостьей. Когда армия двинется дальше, вас со всем почтением доставят в Риверен». «Вот как?» — она печально улыбнулась, и ее лицо стало почти красивым. «И я займу камеру по соседству с сиром Джимми». Чезаре что, должен почувствовать себя виноватым или ощутить позывы чести отпустить это бедное несчастное создание к отцу? Его явно принимали за кого-то другого. Этот разговор начинал утомлять. «Хотите совет, леди? Вскружите одному из моих парней голову и жените его на себе. Сейчас вы наследница рода, поддерживающего Ланнистеров, но подобный шаг снимет вопрос о вашей лояльности». Ее рот скривился, а глаза блеснули гневом, но она держалась, не роняя себя истеричными воплями. «Вы, леди, верно думаете, что я – явление временное», – заметил Чезаре, вертя кубок в руках, «что скоро меня разобьют, и я убегу на север, Поджав хвост, а Ланнистер вернутся во всей своей красе и славе. Такого не будет. Земли, по которым пройдут мои армии, уже никогда больше не будут западными землями. Они либо присоединятся к речным землям, либо образуют совершенно новый регион. Теперь вы понимаете, что я настроен серьезно, леди Лиффорд. Это пока лишь слова, лорд Старк. Она вскинула свой острый подбородок. Допустим, я последую вашему совету, и какие у меня гарантии? А вы правильно выбираете, леди Лиффорд, усмехнулся Чезаре. Глядишь, ваши потомки смогут унаследовать золотой зуб. Она ушла, не прощаясь, явно получив пищу для размышлений. Прибытие армии прошло как-то буднично, хоть и было событием вне всяких сомнений долгожданным. В немаленькой по размерам крепости мгновенно стало тесно. Кому не хватило места в замке, определили на постой в окрестных деревнях, но все равно у стен золотого зуба раскинулся временный лагерь. Чезаре был рад приветствовать дядю Бриндина, полностью оправившегося от ран. Они долго проговорили, сидя у камина и попивая эль, и Чезаре ложился спать с железной уверенностью, что у него все получится. Не меньше радости вызвало и воссоединение с серым ветром. Лютоволк на полдня опередил передовой отряд и Дейкот и напугал караульных, заметивших его первыми. В следующую ночь Чезаре вновь примерил на себя его шкуру и обследовал окрестности, бегая на четырех ногах. Медлить дальше не имело смысла. Армия в 1500 мечей под командованием Стиврана Фриа двинулась по речной дороге к Сарсфилду. Спустя 3 дня Золотой Зуб покинул и Чезаре. Его войско следовало на север, занимая все встречные деревеньки и местечки. Эшмарк взяли легко, словно щелкнули скорлупку ореха. Неполный час, и уже стоишь во дворе, наблюдая за деловитой суетой своих людей. Грифджой примостился рядом на поваленной бочке и жевал сочное яблоко, щурясь от слишком яркого солнца. «Скажи мне, кто 2 года назад, что все так обернется, в жизни бы не поверил. А что же в этом удивительного?» Чезаре опустился рядом. «Мы молоды, сильны, безрассудны. Почему бы нам не завоевать весь мир? Ты серьезно?» Тион в недоумении приподнял брови. «Никогда не замечал за тобой подобных желаний. Не все ли равно, каким я был раньше?» Слова Тиона растревожили задремавшее было раздражение. Опять его сравнивали с рабом, которого давно уже не было. Когда уже настанет тот день, когда его свершения затмят воспоминания о маленьком рыжеволосом мальчике, желающем быть настоящим рыцарем? Бросив сбивчивое прощание, он направился в донжон. Время было раннее, но настроения бродить по замку не было. И почему сравнение с прежним рабом его так задело? Давно уже должен был сродниться с ипостасью раба Старка. Отчего же такая тоска по Чезаре Борджиа?